Глава 17. Арсений. Я разорву ее надвое. Блять! Я помню, как Инга визжала от боли подо мной в свой первый раз. Я не хочу, чтобы малышу было так же больно. Но и целкой ее отсюда не выпущу. Я не боюсь, мотает головой. Я с вами хочу, сучка. Что ты делаешь со мной, девочка? Сладкая, охуительная и такая смелая. Скользнув ладонью по тонкой шейке, обхватываю маленький подбородок. Марина замирает и распахивает глаза, выворачивая мое нутро наизнанку. Сделав выпад бедрами, представляю, что ебу ее. Яйца готовы взорваться, ствол высовывает башку из трусов. В глазах мутная пелена, и я на миг чувствую себя сексуальным маньяком. Марина выгибается, всхлипывает, и будто сказать что-то хочет, но не получается. Из горла вырывается лишь рваный стон, и тогда я делаю это. Удерживая ее одной рукой, второй снимаю с нее белье, а затем стягиваю футболку через голову. Маришка тут же закрывается руками. «Так не пойдет, Марин», — проговариваю тихо. Обхватив запястье, развожу руки в стороны и осматриваю ее с ног до головы. Она совершенство. Ни одного изъяна. Упругие холмики и ярко-розовые соски. Узкая талия, мягкий плоский живот с аккуратным пупком и идеально гладкий лобок. О, блядь, хочу потрогать его, но Маришка неожиданно стискивает колени. Марина, просовываю между ними ладонь, вклиниваю колено и развожу их в стороны. Малыш что-то лепечет, но слова ее идут фоном. Открывшаяся картина вышибает из меня дух. Никогда не видел более совершенной вагины. Мать твою, я же в клочья разорву ее! Розовые пухлые губки, сочащиеся влагой лепестки между ними. Расположив ладонь на лобке, подушечкой большого пальца провожу по расщелине. Мягко надавливая, топлю палец в соках. Греховцева закрывает рот ладошкой, а стонов сдержать все равно не может. Вертится на месте, как ягоза, ерзает бедрами, но это неожиданно заводит еще сильнее. Она не старается выглядеть эффектно, принять выгодную позу и издавать соблазняющие звуки. Она настоящая, естественная. Молодая, горячая, влюбленная, но еще не объезженная. И осознание того, что честь эта выпала именно мне, что мне, дурочка, доверилась, вышибает пробки. Впиваясь ртом в бесстыдно торчащий сосок, проникаю в Маришку средним пальцем. Узкая. Охренеть, какая она узкая и горячая! Порву же к херам собачьим! Малыш, порву же! Арсений Рус... Ай! Арсений, боже мой! Расслабься, Марин. Мне нравится. Осторожно двигаю пальцем, стиснув зубы. Терплю пожар в трусах, потому что хочу максимально обезболить ее. Растираю изнутри, а потом добавляю второй палец. Чувствую, как ногти Маришки вспарывают кожу головы. Ощущение не из приятных, но мне дико нравится. Делаю несколько толчков пальцами и пробую ее немного растянуть. Сука, так узко! Тело подо мной немного напрягается, и я сразу прекращаю попытки и сосредотачиваю внимание на крохотном клиторе. Целую в губы и принимаюсь нежно его массировать. Марина издает протяжный стон. «Ножки раздвинь. Расслабь колени. Не стесняйся меня». «Да, хорошо». «Кончала?» «Да». Кивает, быстро облизывая губы. «С кем?» «Сам превращаюсь в каменное изваяние, потому что мысль о том, что кто-то трогал ее до меня, приходится ударом под дых и взрывом нерациональной ярости». «Ни с кем». Шепчет на грани слышимости и прячет от меня глаза в сгибе своего локтя. «Ни с кем». Верю ей, но все равно наказываю грубым толчком. Марина, замерев на секунду, вдруг раскидывает руки в стороны, распахивает глазище и начинает кончать. Безмолвно открывает рот и обхватывает мои пальцы тугими спазмами. От такого зрелища я едва сам преждевременно не эякулирую. Обхватив ее горло рукой, жадно впитываю каждую эмоцию. Будто это первая женщина, что испытала со мной оргазм. На пару с ней задыхаюсь и непроизвольно дергаю бедрами с каждым ее спазмом. Обхватив ладонью подбородок, целую губы Не могу удержать, чтобы не прикусить немного. Маришка, громко всхлипнув, обвивает руками мою шею. Пора. Виски ебашит пульс, лоб испаренный покрывается. Вынимаю из нее пальцы и быстро избавляюсь от трусов. Взгляд малыша проясняется, но паники, страха в нем нет. Она готова и уже точно не передумает. Я тем более. Расслабься, ладно? Молча кивает и пробегается языком по губам. Может быть, больно. Я знаю, шепчет Марина. Я готова, Арсений Рустамович. Пах простреливает молнией. Обхватив ствол рукой, направляю его к входу. Упираюсь головкой в сочную мякоть и шиплю сквозь стиснутые зубы. Желание оказаться в ней выкручивает кости, но я не спешу. Скользя между губок, увлажняюсь и, наконец, начинаю медленно проникать внутрь. От тесноты и жара из глаз сыплются искры. Похоть рвет затворы и срывает тормоза. Всего один рывок, и все. Но нет. Прижавшись открытым ртом к ее скуле, двигаюсь дальше. Маришкино дыхание начинает учащаться, обнимающие меня руки деревенеют. Я упираюсь в преграду. Больно? Терпимо, выдыхает она. Арсений Рустамович, сделайте это. Крепко зажмурившись, я врезаюсь до упора. Малыш глухо вскрикивает. Оба замираем. Смотрю в ее лицо и вижу, как из уголка глаза стекает одинокая слеза. Марина, все нормально. Предпочитаю ей поверить, потому что чувствую, яйца сейчас взорвутся. Немного отстранившись, совершаю первый плавный толчок и, увидев несмелую улыбку на ее губах, срываюсь. Дурея от ощущений, задаю быстрый темп и кончаю, когда в уши проникает далекий Маришкин шепот «Арсений Рустамович!» Размазываю сперму с примесью ее крови по бедрам, животу и лобку, испытывая странное звериное удовлетворение. Маринка смотрит на меня большими, полными таинственности глазами, и нет там ни капли раскаяния или сожаления. Мы соучастники. Опираясь на локти, прижимаюсь к ней всем телом и упираюсь своим лбом в ее. Как ты? Сильно больно? Немного. С ним было бы так же. Шумно выдохнув, Марина трется щекой о мое лицо. У меня в груди струны невидимые натягиваются, до рези межребер и нехватки дыхания. Я с вами хочу, Арсений Рустамович. Хана моей спокойной жизни. Пиздец. И тут же в голову мысли о жене просачиваются. Скользнувший по спине озноб заставляет передернуть плечами. Совсем охуел. Встречаться с женщинами, пока Инга в городе, для меня табу, не говоря уже о том, чтобы водить их в наш общий дом. Идем в душ, Марин. Хорошо. Скатившись с нее, поднимаюсь на ноги и подаю ей руку. Мы оба перемазаны моей спермой и ее кровью. Даже для меня выглядит жутковато, а Маришка, увидев это, и вовсе пугается. Боже, идем. Пока я настраиваю воду в душевой, она, обняв себя руками, с любопытством оглядывается по сторонам. Красиво. Да, подтверждаю я и затягиваю ее под теплые струи. Она тут же откидывает волосы назад и поднимает лицо вверх. Встаю рядом и, выдавив на ладони немного геля для душа, размазываю его по ее плечам. Маришка блаженно улыбается. «Болит?» — спрашиваю, заметив, как по ее ногам стекает розоватая вода. «Уже лучше. Давай помоемся, и я отвезу тебя домой». Резко распахнув глаза, недоуменно смотрит на меня. Отвечаю ей ровным взглядом. «Тебя ждет немало разочарований, малыш».